а в глазах уже бесится чертенята. Тут и Оля не выдержала. «Ну, вы, хулиганки, мы потом проведем перекличку, кто больше соскучился, и не факт, что вы выиграете. Я тоже тебя люблю, Даня», прям в лоб заявляет, иногда очень прямолинейная блондинка, «но мне она тем и нравится. Думаю я и отвечаю ей всем, вы мои любимые», говорю я и просто вижу, и чувствую, как они тают, от столь незамысловатых слов. А рыжая улыбается на все это, потом просто берет и снова целует меня в губы со словами: «Меньше слов, девчонки, больше дела». Те на мгновение опешивают от подобной наглости, но после процедура повторяется, и первой тут успевает Несса, которая еще и на ухо шепчет: «Я тебе потом покажу и докажу, как я тебя люблю». И тут же слышит в ответ мое: «Я знаю, милая, знаю и буду с нетерпением ждать, любимая». Но мы все-таки останавливаемся, немного успокаиваемся и идем-таки гулять по древним улочкам этого, такого симпатичного немецкого города. Находились, нагулялись, и приходит понимание: посидеть бы, поесть, отдохнуть и скоро обратно. «Девчонки, зайдем, посидим», предлагаю я, и тут же вижу согласные кивки. Ресторанчик семейного вида уже отслежен, оценен и признан достойным нашего внимания. Мы и заходим в него, располагаемся за свободным столиком, и тут же подлетает официант, с меню, конечно, но, кивок девчонок, я делаю жест рукой и сразу же озвучиваю заказ: «Милейший, нам, пожалуйста, маульташин, картофельный салат, пиво темного и на десерт пончиков ваших, и кофе, конечно», говорю я, и официант, совершенно неудивленный, просто кивает и исчезает. Еще мгновение и обратная материализация, всего кудесника вместе с блюдами. Оперативно, думаю я, и мы приступаем к трапезе. Маульташин, а попросту, немецкая версия крупных прямоугольных пельменей, в фарш которых добавлен еще и шпинат, идет на ура. Вкус своеобразный, но вполне, вполне. Салат, который картофельный, тоже весьма вкусен. И девчонки, по всегдашней привычке, подкармливают меня своими порциями. Я улыбаюсь, но ем, это ведь так приятно, есть из рук любимых. Обслуживание тут на высоте, и стоило нам расправиться с первой частью небольшого банкета, запивая все превосходным бархатным пивом, как принесли и вторую, уже десертную. Пончики прелестны, я даже их попробовал, успел урвать с тарелки. И кофе превосходное. Думаю я и с улыбкой гляжу на довольных девчонок, с новыми мыслями, конечно. Вкусно и сладко, а будет еще вкуснее и слаще. «Ну как вам швабская кухня?» — спрашиваю я у своих любимых и слышу посыпавшиеся ответы. «Вкусно, правда вкусно. Это Несса оценила. Ты, как всегда, угадал». А это уже Оля отреагировала: «И правда, как ты всегда угадываешь, ну чтобы нам всем понравилось», — спрашивает Наташка. «Да он, просто, нас уже так знает, что нам и не снилось», — поясняет Машка. И итог подводит Лена: «А мне с ним все время что-то снится, не совсем приличное причем». И поняв, что сказала, мило краснеет. Девчонки смеются на это невольное обнажение, а я обнимаю ее и шепчу на ухо: «У нас с тобой нет ничего неприличного, у нас все только невероятно и восхитительно». Она просто млеет у меня в руках, а девчонки, как оказалось, обладают невероятно тонким слухом, или может уже научились читать по губам. И от них лети притворно возмущенная, и коллективная причем. «А мы, а нас, а у нас», — я смеюсь и отвечаю: «Девчонки, вы все невероятно хорошие, с вами всеми нереально восхитительно. Какие тут приличия, да них ли, когда я с вами». И уже все пять с предвкушением смотрят на меня, ну типа, доказывай. И я также, все своим видом показываю, с удовольствием, но чуть позже. И улыбки красят лица: «Счастье с нами, оно всегда с нами. Но пора, уже пора», — думаю я и говорю девчонкам. «Пора, девочки, нас ждут». Они кивают в ответ, и мы собираемся и идем. Мюнхен, финал и Голландия. Они правда ждут. «Ждите, мы уже идем. Мы скоро». Глава 24. Финал, но не конец. И снова Голландия, теперь в Мюнхене. 25 июня 1988 года. Воскресенье. Мюнхен. 20:00-18:00. Финал, да это финал. Думаю я, уже стоя в центре знаменитого Олимпиаштадион. Стадион заполнен практически полностью, наверное, 1070 будет. Наших и голландцев примерно поровну, 1000 по 20, остальное немцы. Но наши более организованные и погромче будут. Вот уже и транспаранты растянулись нашим: «Россия чемпион вперед». Ну а в остальном, все традиционно. Слегка постукивают барабаны, Слегка приплясывают в проходах девчонки. Сейчас матч начнется и все будет не слегка, совсем не слегка. Но сегодня настроение немного другое, почему-то, игривое что ли, думаю я и вспоминаю, посещенный вчера вечером концерт. Вот не думал, что рок-концерт может быть о любви, а он таким получился. Сегодня на сцене Нау и Агата Кристи и они показали любовь и рок-н-ролл. Сперва Нау успели. Мы будем жить с тобой в маленькой хижине, на берегу очень тихой реки. Никто и никогда, поверь, не будет обиженным на то, что когда-то покинул пески. На берегу очень дикой реки, на берегу этой тихой реки, в дебрях чужих у священной воды, в теплых лесах безымянной реки. И все, как-то сразу все прочувствовали. Всем так захотелось туда, и чтобы по двое, или может и не по двое, но в рамках наших традиций. И это сразу стало видно во взглядах, которыми обменивались пары и просто знакомые. Это любовь, и ради нее стоит жить и играть, что снова жить и снова играть. Такой вот хороший, правильный, счастливый замкнутый круг, в котором каждому из нас хочется оказаться. И только народ прочувствовал все это, как вышла Агата Кристи и выдала свое видение любви. Она умеет подчинять желания многих мужчин, для утоления жажды собственной страсти. Подруги втайне злятся в силу этих причин, но не ведают, что сами стали жертвами власти. Смотри, когда глаза ее меняют свой цвет, она сменить способна возраст собственный даже, поскольку более высокий приоритет имеет ее новый объект. Народ немного вздрогнул и даже с некоторой опаской посмотрел на рядом стоящих подруг и жен, а те пожали плечами, как бы говоря: «Да, нет, что вы, мы не такие, мы белые и пушистые, котята, нас просто не надо гладить против шерсти и предавать, а пока все хорошо и мы хорошие, очень хорошие, вам ли не знать?» И мужская половина успокоилась, поверила. А как не поверить в правду, ведь так и есть, в основном. Далеко не все женщины расчетливые стервы и далеко не все мужчины тупые козлы. И любовь все-таки есть, несмотря ни на что. Она есть, она где-то бродит, иногда одинокая и неприкаянная, надо лишь найти ее, догнать, обнять и больше не отпускать. Такой вот концерт любви выдали наши рокмены, и ему вняли наши болельщики, которые ведь на самом деле болеют за нее самую, за любовь, за возможность любить и быть любимым, счастливым и живым. И ребята рядом это все тоже поняли, ведь и мы играем ради того же, чтобы, придя домой, увидеть радость в родных глазах, ощутить ласку рук и нежность губ. Все мы именно для этого и живем, и иногда, как вот сейчас, это ощущение подстегивает почище всякого допинга. Ох, не завидую я голландцам, трудно им будет с нами, когда нас такие девчонки ждут дома со щитом. И вывалился из воспоминаний, взгляд обегает ребят, а у них тоже предельно деловой настрой. Никакого пиетета перед звездами, да и кто тут звезды, думаю я. Немного позже взгляд обегает уже стадион, понимаю, что еще есть пара минут и снова проваливаюсь. Теперь в анализ. Мы сегодня вновь используем всю ту же нашу стандартную схему 4-2-3-1. Но у нас сегодня крайне неприятная потеря. Пропускает финал наш лучший, без сомнения, защитник, Олег Кузнецов. Внезапно оказалось, что ему все-таки показали желтую в групповых матчах. В полуфинале он схлопотал вторую, и обрадованные организаторы срочно нас оповестили. Весело, конечно, в протоколах не было, а оказывается было. Мистика, да и только, но дополнительный стимул – наказать всех. Но голландцы, я уверен, тут ни при чем. Это не Бельгия, они не торговцы, они настоящие игроки. Будем играть. У нас вместо Кузнецова впервые на турнире вышел Хидиэй Туллин, но он парень крепкий и вполне сдюжит. А в остальном состав и схема те же. Все так же мы играем 4-2-3-1 с мощным центром обороны, агрессивной опорной зоной и быстрыми флангами и линией атаки. И на замене у нас, как всегда, все хорошо. Протасов вон уже пару мячей забил со скамейки, да и Биланов, пусть не забивает, но нервы трепет противнику только так. Ну, а формально игровая схема у нас такая: Латин, Добровольский, Заваров, Литовченко, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Хидиэй Туллин, Демьяненко, Досаев. Теперь все выяснится в финале против голландцев. Голландия, уже играли, и снова задаю себе я вопрос и вспоминаю. Голландцы набрали неслабый ход на турнире, прошли всех, кого возможно. И теперь они, так же как и мы, в шаге от золота. У них разыгрался Ван Бастен, забивший уже 4 мяча, но у меня больше, у меня уже 7 и осталось еще 2 до рекорда Платини. У них еще одна замена, вместо Ван Скифта играет Эрвин Куман, родной брат Рональда Кумана. Редкий, но не исключительный случай. Бывает и у нас бывало. Братья Старостины, братья Савичевы. Кто знает, братья Латины, сыновья того самого Дона. Но до этого еще долго, хотя над вопросом я работаю плотно и часто. Если что, девчонки в курсе и не против, но пока мы не торопимся. Да, а схема у них немного изменилась. Теперь скорее 4-4-2, с акцентированными фланговыми хавами и более нацеленным на атаку Гуллитом. Расстановка у них примерно такая. Ван Бастен Гуллит, Куман Ваутерс Ваненбург Мюрин, Ван Тигелинер, Куман Райкард, Ван Орли, Ван Брекелин. Ну что же, это финал, сейчас все и решится. Ну вот, вроде все и вспомнил. Думаю я и оглядываюсь на рядом стоящих партнеров. И традиционный вопрос, на этот раз, еще не ушедшему на свой фланг Добровольскому. Ну что, Игорь, сделаем голландцев. Тот смеется в ответ и произносит. А они, что особенные? Сделаем, конечно, сделаем. Я оглядываюсь на остальных и вижу согласные кивки и раздающиеся хмыки. Да, сегодня нас уже не остановить, что бы там ни было. Понимаю я очевидную истину, и матч начинается. Свисток судьи и голландцы начинают первыми. Оранжевые делают свой ход первыми, и начинается противоборство двух схем тотального футбола. Родоначальники голландцы против творчески развивших их идей нас. Кто сильнее? И даже внешне, наши схемы похожи, наши фланговые игроки, как близнецы-братья. В центре защиты пара из среднерослого персонщика и высоченного короля игры вверху. В полузащите обеих команд тон задает группа не особо высоких мобильных ребят, и обязательно один высокий присутствует. И высокий центр-форвард впереди у обеих команд. Вот сейчас и выяснится, кто сильнее. Думаю я, и мы постепенно перехватываем инициативу. Все-таки тон в игре задает полузащита, а она у нас сильнее. И мы постепенно получаем преимущество. Гол, как говорится, назревает, и вот он созрел. Литовченко справа принимает передачу от Яковенко и отдает верхом на правый угол штрафной. Я принимаю мяч и в касание перебрасываю его головой себе за спину. На мяче Михайличенко, в районе 11 метров, но ему мешают высоченные голландцы, и следует еще одна скидка за спину. У линии штрафной на мяче первый Добровольский, и он с лету отдает снова мне. Мяч приходит точно на голову, и следует короткий кивок в направлении дальней девятки ворот голландцев. И мяч опускается в ворота под изумленными взглядами голландцев. Ну и что, подумаешь, 3 или 4 передачи в касание и не опуская мяч на землю. Эка невидаль. Смеюсь про себя я, а табло сообщает всему стадиону, кто поставил финальную точку в этой пока красивейшей комбинации Евро-88. Гол. Латин. 10. Сборная России. 21 мин гол. 1-0. Мы ведем. И это 8-й мой гол на Евро, думаю я, неспешно идя к центру, а наши трибуны уже начинают буйствовать. И снова, хулиганство, в взмахе руками, судья опять грозит мне пальцем, а я делаю вид, что вообще ни при чем, я тут случайно проходил. Барабаны уже набрали ход, летят речевки, танцуют девчонки. Все завелись. Понимаю я, и это понимают ребята. Матч продолжается, и голландцы не сдаются, игра идет на равных, все-таки сильная команда, и у них в составе реальные звезды. И начинают проявляться некоторые наши проблемы. У нас собственно в защите всего один высокий игрок, а голландцы сегодня играют сдвоенным центром из Ван Бастена и Гуллита. В итоге в нашей штрафной периодически вспыхивает пожар, который пока удается гасить. Но вот, очередной проход по правому флангу, на этот раз Мюрина и подача в штрафную. Хидиетуллин не справляется с Гуллитом, и тот головой переправляет мяч в ворота. Гол. Сравняли. Понимаю я, а табло тут же сообщает фамилию нового героя матча. Гол Гуллит. 10. Сборная Нидерландов. 35 мин гол. 1-1. Пока не получилось оторваться. Думаю я, идя вместе с ребятами к центру поля. И мы продолжаем играть. Снова перехватываем инициативу, и вот уже Михайличенко забрасывает мяч в штрафную на Добровольского, тот врывается и, не обрабатывая мяч, внешней стороной стопы сбрасывает его назад к линии штрафной. Голландцы, похоже, растерялись от такого хода Игоря, а я нет. Я уже давно с ним играю и прекрасно знаю, на что он способен. Мяч прилетает мне на правую ногу, и следует удар с лета. И опять шведка, да еще и с оттяжкой. Удар просто вонзает мяч в левую от Ван Брекеля на девятку. Гол. Это гол. И это мой 9-й мяч на чемпионате. Думаю я, а на табло уже. Гол. Латин. 10. Сборная России. 43 мин гол. 2-1. Мы впереди. Понимаю я, вновь идя вместе с ребятами к центру поля. Голландцы начинают с центра, игра продолжается, но без особых обострений. До перерыва недолго и мы спокойно до него доигрываем. Вот и перерыв, идем отдыхать. На перерыве, мэтр был, как всегда, лаконичен, лишь попросил быть внимательнее и надежнее в передачах. Внимательнее, ребята, и аккуратнее. Голландцы будут играть до конца, у них очень сильная команда и у них свежие воспоминания о проигранных финалах. Они почти все сейчас поставили на кон, говорит Лобановский, и понятливо киваем в ответ. Ну вот и все, стартуют последние полчаса на Евро. И теперь уже мы делаем первый ход. И дежавю, натуральное дежавю. Впервые за долгое время у нас перестает что-либо получаться. Ошибка следует за ошибкой. Потери мяча. Начали откровенно лажать наши фланги Добровольский и Литовченко. Обрезки, снова потери. И вот Литовченко идет в обыгрыш, теряет мяч и ответная атака голландцев. Кто-то из них навешивает на правый угол штрафной, мяч уходит глубоко, почти к линии ворот. Рац не успел вернуться, защитники застряли, и Ван Бастенслет убьет по воротам. Угол очень острый и удар не такой уж опасный, но Досаев решает, что мяч идет выше ворот и запаздывает с прыжком. Еще мгновение, и мяч опускается в наши ворота. Пропустили. Понимаю я, и еще это тот самый редкий случай, когда опыт во вред. Ренат, исходя из своего огромного опыта, на интуиции решил, что мяч пойдет мимо, и ошибся. А табло уже показывает фамилию лучшего игрока сборной Нидерландов, сравнявшего матч в финале Евро. Гол. Ван Бастен, 12, сборная Нидерландов, 55 мин гол. Весело, все начинаем заново. Думаю я, идя вместе с ребятами к центру поля. Мы начинаем с центра в гробовой тишине, обрушившейся на стадион. Все как будто решили, что все, точка. Сказка закончилась, дальше все, как и раньше. Только вот я так не согласен, надоело. И я вытягиваю вверх обе руки, показывая стадиону наше фирменное «В», а затем взмахи полетели. И ребята присоединяются. Добровольский, Литовченко, Заваров. Один за другим, мы летим, и мы заиграли. Все, и сразу начинает получаться. Добровольский играючи проходит на фланге троих. Литовченко бьет и попадает в перекладину. Заваров решает обыграть всю Голландию, и его останавливают, лишь завалив. Стадион проснулся, он запел, заплясал, загрохотал барабанами, и даже появилось нововведение. Запели те самые пионерские горны. Наши сперва обалдели и потом еще добавили, это ведь так знакомо, сигнал пробуждения в пионерских лагерях, через которые прошли почти все, и мы проснулись. Тут и мэтр отреагировал и пошел ва-банк, в сборной команде России замены. Вместо Добровольского, 8 и Литовченко 18, играют Биланов 21 и Протасов 20. Да, Лобановский пошел на риск и выставил сразу тройку форвардов. Впрочем, подобная схема оговорена, и сейчас будет сюрприз голландцам. Думаю я и прикидываю схемы. Мы вновь переходим на 4-2-2-2, но я на поле, и я составил пару Заварову. Думаю, это для голландцев очень неприятная новость, получить у противника на позиции второго фантазиста мощного игрока, который может отдать, обыграть, забить, пройти по флангу, замкнуть передачу. Вот теперь у них головная боль, как со всем этим справиться. А схема у нас получается такая. Протасов, Биланов, Заваров, Латин, Яковенко, Михайличенко, Рац, Панчик, Хидиетуллин, Демьяненко, Досаев. Ну что же, решаю я, посмотрим, как все теперь сложится. Мы продолжаем играть, нагнетаем темп, и вот вышедшего на замену Биланова валит в штрафной. Он смотрит на меня, но я качаю головой, с мыслью, я не бью пенальти. Игорь разбегается, и удар на силу, но Ван Брекелин великолепен. Он отражает этот удар. На удивление, я спокоен, и команда тоже. Продолжаем играть. Голландцы практически заперты на их половине поля. Теперь уже они ничего не могут сделать, а у нас получается все, ну кроме последнего удара. Но уверенность крепнет с каждой минутой. Так должно быть, и так будет. И вот Яковенко выдает длинный пас на Биланова. Игорь привычно кидается в забег, а когда он так бежит, его догнать почти невозможно. Проход справа и подача на дальний угол вратарской. Там Протасов и Райкард. Высокая парочка, почти потанцевала в прыжке, и Райкард все-таки в последний момент добрался до мяча и отправил его обратно в поле. Но мяч перед штрафной прилетает к Михайличенко на голову, и Алексей с размаха головой, как кувалдой, отправляет его обратно в штрафную. Голландцы, похоже, опять запутались, кого держать, и рядом со мной никого. А я падаю на левый бок и лежа в воздухе. Ударом ножницами загоняю мяч под перекладину. Еще один гол, красавец. Думаю я и вижу подошедшего судью, смотрящего на меня. Ну давай, отмени мяч из-за опасной игры, и я завтра, нет, сегодня расскажу на весь мир, как в очередной раз обидели русских, в общем, и Дана в частности. И потому, я наотрез откажусь играть во французских клубах, раз и навсегда. Я могу, он понимает это, и ему не простят такой подставу. И из-за кого? Из-за голландцев? Мелькают мысли у меня в голове, и похоже, он понял, отворачивается и указывает на центр. Правильное решение, молодец, и сегодня я тебя отблагодарю. Ты станешь героем Франции. Думаю я и иду к центру. А на табло наконец появляется гол. Латин, 10, сборная России, 79 мин гол, 3-2, все-таки дожали. Понимаю я и еще неожиданно соображаю, а ведь это 10, да, 10 мячей, Платини пока. Матч продолжается, но похоже и голландцы поняли, что лимит чудес исчерпан. Еще десяток минут и все, звучит финальный свисток, мы чемпионы Европы, да, все, наша победа. Думаю я и бегу вместе с командой к трибунам. Да, надо поблагодарить болельщиков, что мы и делаем, и получаем в ответ столь дорогое и нужное. Спасибо, чемпионы, вперед. Стадион вновь сходит с ума от радости победы, на табло застыло весомое свидетельство нашего успеха. Сборная Нидерландов 2-3, сборная России. Сегодня уже Мюнхен вздрогнул второй раз за два дня от русских. Традиция, однако, думаю я, уже стоя в центре поля в ожидании, тут же добавляю. Да что там Мюнхен и что там Германия. Вся Европа вздрогнула. Надеюсь, они наконец поняли, что пришло наше время. А дальше, все буднично по сравнению с матчем. Просто постояли перед официальными лицами. Выслушали. Золотыми медалями чемпионов Европы награждаются. Ренат Досаев, Виктор Чанов, Александр Житков, Владимир Бессонов, Валерий Панчик, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Василий Рац, Павел Яковенко, Игорь Добровольский, Александр Заваров, Даниил Латин, Алексей Михайличенко, Тенгиз Сулаквилидзе, Вагиз Хидиетуллин, Сергей Болтача, Сергей Гоцманов, Олег Ширинбиков, Геннадий Литовченко, Сергей Олейников, Олег Протасов, Игорь Биланов, Виктор Пасулько. Просто надели медали, взяли кубок и пробежались вокруг поля и вдоль трибун. Полчаса и разошлись с пониманием. Это еще не все. Будет еще празднование, основное, на Лужниках, перед 100 тысячами болельщиков. И вот там будет главное, а здесь мы просто выиграли этот чемпионат. Думаю я, уже идя с ребятами в раздевалке. Пресс-конференция. Ну вот и традиционная пресс-конференция, в традиционном составе. Новоявленные чемпионы Европы в лице Лобановского, Демьяненко и меня сидят в президиуме и соизволят ответить на заданные вопросы. И начинается, по традиции, первый вопрос от наших иметру. Валерий Васильевич, разрешите поздравить вас и команду с долгожданным возвращением Кубка Европы в Москву. И вопрос, вы довольны игрой нашей команды? Спрашивает журналист Спортэкспресса. У нас не все сегодня получилось, как задумывали. Был странный момент в начале второго тайма, когда команду будто подменили, и соперник сравнял счет. Но ребята собрались, заиграли так, как они могут, и выиграли матчи чемпионат. Результат на табло, и как я могу быть недоволен, отвечает мэтр. Все довольны ответом и что даже записывают, а тем временем уже звучит следующий вопрос. Анатолий, сегодня у вас были проблемы в обороне. Странные голы пропустили и вообще не так уверенно играли, спрашивает у нашего капитана все тот же наш доброжелатель из Шпигеля. А Демьяненко улыбается и отвечает. Вы знаете, это футбол. По первому голу в наши ворота, у нас так говорят, мяч круглый и голова круглая. Попробуй угадай. По второму, бывает и не такое. Мы выиграли, забили больше, чем пропустили, и это главное. Все посмеиваются, и даже немец. У всех настроение довольно благодушное. И третий вопрос летит уже мне. Даниил, вы все-таки побили рекорд Платини. Что вы сейчас чувствуете? Спрашивает меня журналист Франс Футбола. Уважаемый, я горд от того, что сумел стать в один ряд с великими футболистами, в числе которых и ваш соотечественник. Платини – один из величайших игроков всех времен, и надеюсь, когда-нибудь, кто-нибудь скажет подобное и про меня. И кто его знает, может, это будет француз, но возможно с не французской фамилией. Витиевато отвечаю я, и зал заходится в смехе, причем первым смеется сам француз. Проходит немного времени, и мне задают еще один вопрос. Теперь уже журналист лондонского Times. Даниил, вы правда рассчитываете продержаться долго на Олимпе? Падать больно, язвит он. Он думает, что он умный, сейчас он увидит, как попал. И я отвечаю: уважаемый, я 2 года назад уже сказал и позвольте сейчас повторю и напомню. Я ведь тогда оказался прав и сейчас тоже. А вот и те слова говорю я и читаю те стихи, которые 2 года назад в Мексике взорвали мировую прессу, ну немного переделанные и прямо тут. Мы к вам приехали на час, ну вы так думали, конечно. Сюрпризом будет, да, для вас, что мы такие вот навечно. Финал уж сыгран, мы банкуем. Второй трофей за те 2 года. Не злые мы, не танки мы паркуем. Всего лишь мяч, и не один, в ворота. Мы лучшие, прям здесь и прям сейчас. И никому, вот не сравнится с нами. И снова, уж в который раз. Вот мы на ты, прям с небесами. Ну что поделать, мы такие. Не злые мы, а добрые внутри. И наши правила простые. Иди, играй, живи. Никто, вот здесь нам не указ. Мы сами все решаем. Придется все же слушать нас, а мы играем, да, играем, играем в жизнь, и жизнь играет нами, и мячик кругл, прям как земля, и мы, с открытыми душами, пришли сюда, да, навсегда, и вот мы тут стоим, с медалями на шее, и снова вы решили, что это ненадолго, и вот теперь заверить вас я смею, мы тут надолго, может навсегда, и в том мое вам слово, и в зале повисла тишина, которую внезапно разорвали аплодисменты немца. Он первым оценил смелость моего высказывания, следом за ним присоединились и наши, француз, итальянка, и почти все журналисты, ну кроме американцев и англичан. Но то понятно, у них свои взгляды на союзников и партнеров, и даже не стоит на них за это обижаться. Мы уже собираемся заканчивать и замечаю руку прелестной итальянки. Ну как тут отказать? Думаю я и киваю, одновременно произнося: «Да, прелестная сеньорита». Она улыбается мне в ответ и задает свой вопрос, как всегда, не совсем о футболе. «Даниил, вы обещали, по окончании чемпионата определиться хотя бы со страной, где будете жить в ближайшие несколько лет», — говорит она и хитро улыбается, а я улыбаюсь в ответ и говорю: «Ну как я могу обмануть такую прелестную нимфу? Раз обещал, то обязательно, нет, не женюсь». И делаю паузу, по залу проносятся смешки, а я продолжаю: «Да, со страной я определился. Мне нравится Франция, я бы хотел пожить тут несколько лет. И судьи у вас честные, можно играть, они не отменяют красивые забитые мячи. А если еще и Италия будет рядом, то я буду счастлив, ведь станет более реальной возможность познакомиться с Глорией Арнелой. Такие красивые имена. Только жениться не обещаю и не рассказывайте моим любимым об этой моей минутной слабости», — говорю я. А зал уже откровенно смеется, и оживились французы, переговариваются между собой и пытаются расшифровать мою оговорку о Франции, судье и близкой Италии. Наконец я слышу громкие шепотки: «Монако, Монако». Ну, что же, я сигнал подал, теперь ход за ними. Подождем, думаю я, и пресс-конференция все же заканчивается. Мы расходимся, а впереди еще столько интересного. 25 июня 1988 года, воскресенье. Мюнхен, 23:00-18:00. Да, все, вот мы и чемпионы Европы. Думаю я, ожидая девчонок у гостиницы, и вспоминаю. Отгремел матч, прошло награждение и теперь у нас отдых. Мы его заслужили. В планах у всей команды небольшая ночная прогулка по Мюнхену и посиделки в заранее заказанном ресторанчике. Нам можно, мы заслужили. И мы там будем не одни, подруги и жены с нами, сейчас собираются, а мы их ожидаем. Они тоже заслужили все это, они были все время рядом, поддерживали и придавали сил, да и мы все это сотворили в первую очередь для них и для себя, и только потом для народа и страны. Это если быть честным. Взгляд вновь падает на двери гостиницы и приходит понимание: нет, еще не появились, и значит можно немного по привычке поразмышлять, чем я и занимаюсь, как впрочем и всегда, такой уж я. Мюнхен, еще один немецкий древний город, и, по факту, одна из 3 столиц Германии. И если Берлин столица официальная, вокруг которой была объединена Германия, а Гамбург столица торговая и портовая, центр Ганзейского союза, то Мюнхен центр огромного и важнейшего региона Бавария, без которого и не было бы современной Германии. Наверное, это сердце той самой Германии, ее основа, тот самый порядок, который сплачивает все воедино. Город древний, не римский, правда, но все равно ему уже больше 1000 лет, и да, это историческая столица, когда-то и официальное, королевство Бавария. Заложен он был еще монахами, как и многие города в Германии. Когда-то давно германцы приняли христианство, и к ним пришли монахи, которые проповедовали и жили с ними рядом. И надо отметить, что их роль была огромна. Ну а позже росла Бавария, росла Германия и рос Мюнхен, всегда оставаясь столицей. И ничто не смогло подорвать его величие, ни бомбардировки, ни пивной путч, ничто. Вечный город германских ценностей, сосисок и пива, и еще много чего, конечно. И футбол, та самая, знаменитая Бавария, лицо немецкого футбола, может и его основа. Во многом, как играет Бавария, так играет и сборная. И сколько тут было великих, и не сосчитать. И я, наверное, буду, немного позже, но планы такие есть. Но и кроме футбола, тут есть что посмотреть. Огромное количество соборов и церквей, музеи, парки. Но это все завтра, а сегодня мы просто пройдемся по этим древним улочкам и посидим в великолепном ресторанчике, скромной компанией из полутора сотен персон. Ну вот и девчонки, констатирую я, видя моих богинь, уже выходящих из дверей гостиницы. И не одни, бодрая такая река жены подруг рванула навстречу своим повелителям, а те стоят рядом со мной и по-дурацки улыбаются. Что-то все это мне напоминает. Думаю я и понимаю, роддом, встреча новой жизни. Точно, вот так же отцы стоят и ждут своих любимых, подаривших им продолжение, в этой дурацкой, но все-таки такой хорошей жизни. А следом приходит решение, подкрепленное недавно присланным презентом от моих спонсоров. Недаром я прихватил несколько пакетов с собой, нагрузив еще и своих друзей по нефтянику. И раздается мое громогласное: народ, да у нас тут натуральный роддом. Все вместе мы родили чемпионов. Но чего-то не хватает, шампанского. Но Дан обо всем позаботился. Разбирайте и будем обмывать. И народ мгновенно ориентируется, со смехом разбирает бутылки золотого шампанского из пакетов и начинается празднование, прямо на улице, перед гостиницей. Может так и нельзя, думаю я, но нам можно, сегодня можно, мы чемпионы. Раздуются хлопки вылетающих пробок шампанского, стаканов нет, народ быстро сориентировался, разбился пополам и глушит с тостами, конечно, прямо из горла. Все свои, если с женой или подругой так как нельзя, то с кем тогда? Смеюсь про себя я и обнимаюсь со своей великолепной пятеркой. Нам одной бутылки мало, и себя я прихватил три. Одну открыл и держу, две другие доверил самым надежным из моих богинь. Наташке, она не упустит и Оле, ей ее вторая натура не позволит уронить. И бутылка полетела по нашему маленькому кружку, по глотку, другому и глядишь опустела. Шампанского остается меньше, настроение летит в горы, поднимаясь все выше и выше. И уже блестят глаза, пожимаются руки, прижимаются великолепные тела. Но это позже, немного позже, а сейчас, за чемпионов, провозглашает Демьяненко, и ответный рев служит ему наградой. Мы это сделали, вторит ему Досаев, и снова согласие слышно в ответных возгласах ребят, в которые уже вплетаются и высокие голоса их подруг и жен. И праздник набирает обороты, разгоняя маховик радости и мимолетного счастья, пока не заканчивается шампанское и не приходит понимание, что нам пора. Нас ждет ресторан и баварская кухня. И мы выдвигаемся в тот самый ресторан, шумной толпой идем по ночным улицам далеко не тихого сейчас Мюнхена. Он особо-то не затихает никогда, а уж сейчас, сегодня и подавно. У нас все продумано, ресторанчик заказан в шаговой доступности от места нашего обитания, ну чтобы по городу не мотаться в ночи. Думаю я, шагая в обнимку с подругами, и зачем-то добавляю про себя, конечно, а то будет, как у тех студентов, что вечно терялись на рыбалке и потому уже из автобуса и не выходили. Все мы молоды, все мы студенты, бывшие и будущие, все мы это знаем. Дошли, и также, все той же шумной толпой заходим в ресторан. А там уже все, как в лучших домах Лондона и Парижа. Столы накрыты, просто ломятся от разнообразия немецкой кухни. Взгляд бежит по столам и произвольно, по одной ему известной причине, выхватывает снимки отдельных блюд и каких. Все то, чем и знаменита Германия в целом и Бавария в частности. Разные колбасы и колбаски, копченые, вареные, жареные, белые и темные, рулька в разных вариантах, многообразие блюд из картофеля, пончики и пироги, с начинками и без, капуста, конечно же капуста в разных вариациях, и конечно же пиво, много и разного. Любят немцы вкусно и сытно поесть, и мы тут с ними очень похожи. Праздник продолжается, думаю я, и мы рассаживаемся. Девчонки рядом, друзья тоже, мы чемпионы, и еды много, так жить можно и даже нужно. Только так и нужно жить, радостно и счастливо. Но это еще не конец, впереди Москва, она нас ждет и мы ждем. Осталось немного, мы скоро. Глава 25. Настоящий финал, в котором так много всего интересного. 27 июня 1988 года. Понедельник. Москва. Кремль. 12:00. Ну вот и Москва, вернулись. Думаю я уже стоя вместе с ребятами в том самом Кремле. К нам вот-вот выйдут первые лица страны и будут поздравлять. А пока мы стоим, в парадных костюмах сборной, в полном составе с тренерами и членами федерации. Ну вот, открываются двери и выходят те самые первые лица. Серьезные, властные люди, но у меня, почему-то, совершенно нет никакого пиетета перед ними. И мысли, ну выйдут, поздравят и что с того, мы что могли, уже сделали, мы куда больше сделали для этой страны и возможные трагические события растворились в пучине вероятностей, смытые нашими победами и ликованием народа. Мы обеспечили нашей родине несколько десятилетий спокойной жизни, а там, глядишь, и вовсе невозможными станут всякие распады и трагедии. Точка невозврата, возможно, она сейчас и была пройдена. От сильных не уходит, к сильным стремятся. И, выныриваю из своих размышлений, слыша, как те самые первые лица уже начали свои песни о благе и стране. Это не так интересно, и я снова проваливаюсь в размышления. Спонсоры, шутники, это же надо придумать. Такой подарок. Ну да, я человек морской и вырос на море. Но яхта, это перебор, наверное, или нет, кто его знает, но шикарная моторная яхта, как говорят 40-футовая, по описанию и проспектам двухкаютная и с крейсерской скоростью в два десятка узлов с лишним. Говорят, она уже в Баку, дожидается нас. Но тут вопрос возникает, ее ведь теперь перегонять во Францию возможно придется, я ведь пообщался с представителями Марселя и Монако, намекнул на свое принципиальное согласие и теперь жду их предложений. Клуб и федерация свое согласие уже мне озвучили и теперь все решатся по приезду домой. Через неделю ожидается визит кого-то из французов. Но то позже прояснится, немного позже. Да и перегнать яхту не так трудно, да и интересно, наверное, будет. Я и девчонки путешествуем на яхте по эпическому маршруту. Каспий, Волга, Дон, Азов, Черноморское побережье, Стамбул, Эгейское и Ионическое моря, Средиземноморское побережье Италии и финиш в Монако или Марсель. Там есть что посмотреть, пара десятков городов точно наберется. Почти свадебное путешествие, без самого факта свадьбы, ну пока, без свадьбы. Да, так к ним игроки еще не приходили. Надо подобное устроить, это просто красиво. И тут Игорек Добровольский тычет меня под ребра, выводя из этого странного состояния. «Ты чего буйствуешь?» – спрашиваю я шепотом и слышу в ответ. «Награждение идет. Сейчас, похоже, тебя позовут. Идут по номерам. Я только вернулся, сейчас Заварова награждают». Так же шепотом и как-то рвано отвечает мне он. Я киваю в знак согласия и становится интересно, а чем наградят. И мысли очередные уже лезут в голову. Сертификаты и премии – это позже и отдельно. Сейчас только официальные награды, спортивные и государственные. Но заслуженных мы уже все получили, не будут же давать повторно, а то, дважды заслуженный, как то странно звучит. Зато отнять трудно, отнимать тоже два раза придется. На фоне этих странных мыслей наконец вызывают и меня. Выхожу из строй, подхожу с видом молодцеватым и слегка придурковатым, с трудом удерживаюсь от желания щелкнуть каблуками. И встал, а дальше рукопожатие с министром спорта, премьером и президентом. Последний ласково смотрит на меня, потом усмехается и наконец произносит: «Я знаю, как ты относишься ко всем этим наградам и признаниям, но то не важно, ты и команда сделали огромное дело, заявив о нас во всем мире. Спасибо вам за это». И снова рукопожатие, а затем продолжение речи. «Мы решили не выделять кого-то из команды, сейчас не выделять, и вместе со всей командой, за достойное представление нашей страны в мире». Даниил Латин награждается высоким званием Героя Труда и медалью за особые заслуги перед Отечеством. Говорит он, и премьер вручает мне документы, подтверждающие мои права на эти действительно высокие звания. Ну а министр спорта, собственноручно прикалывает ту самую золотую звезду, идущую в нагрузку к званию. «Я благодарю», произнося четко, почти по-военному и вытянувшись во фронт, «служу Отечеству». И понимаю, что угадал, взгляд президента теплеет, он, похоже, даже хотел по-отечески похлопать меня по плечу, но вовремя передумал. И следует четкий разворот и бравое возвращение в строй. Тут-то я и замечаю, то, что упустил сперва, Погруженные в свои мысли, команда сверкает орденами, шаги несут меня навстречу строю, а в голове галопируют мысли. Была когда-то команда лейтенантов, а теперь у нас сборная орденоносцев и даже героев. А герои не сдаются, у нас нет выхода. Играть везде как минимум до финала. Герои по-другому не умеют. И я встаю в строй. Награждение продолжается и все получают те самые ордена и звания. И правда команда героев, оно и хорошо. Думаю я, под аккомпанемент бесконечных поздравлений и представлений. Но закончился и этот момент. Поблагодарили друг друга еще раз и организованно выдвинулись к автобусам. Теперь вторая часть праздничной программы. Лужники и болельщики. А вот там есть заготовки. 27 июня 1988 года. Понедельник. Москва. Лужники. 14:00. Вот, мы и стоим в центре Лужников, в перекрестии 100 тысяч глаз болельщиков, пришедших поздравить себя и свою команду со второй подряд крупной победой, теперь уже на Евро. А если учитывать то, что сегодня объявлен выходной по всей стране, прямая трансляция со стадиона идет по всем каналам, на нас смотрит прямо сейчас десятки миллионов зрителей, наших сограждан, искренне радующихся за нас и за победу нашей страны. И снова меня пробивает на воспоминания, совсем недавние, буквально вчера, по прилету в Шереметьево. Сели, уже выходим из самолета, и человеческое море стоит на летном поле. Десятки тысяч болельщиков и фанатов пришли нас встретить и первыми поблагодарить. И мы встали перед ними, чтобы услышать и увидеть то самое. Спасибо, чемпионы России. Это дорогого стоит. А дальше, людское море расступилось, и мы пошли сквозь него, облитые волнами веры и надежды в счастливое настоящее, которое обязательно потянет за собой еще лучшее будущее. По-другому и быть не может. Моргнуло и все пропало, но тут же вернулось, уже сейчас и здесь, в куда большем масштабе, и я понимаю, вот это, куда больше стоит, чем все награды, звания и титулы. Это и есть реальное признание. Уже не забудут, мы уже вошли в историю. Думаю я, а над стадионом вновь разносится. Спасибо, чемпионы России. И начинается собственно чествование. Снова нас вызывают, говорят громкие слова, представляют стране. И так проходит один за другим, пока не приходит моя очередь. Ну тут организаторы сделали все немного по-другому и звучит. Для награждения вызывается Даниил Латин, лучший футболист и бомбардир чемпионата России 1987 года, лучший бомбардир клубных чемпионатов Европы 1988 года, лучший бомбардир Кубка обладателей кубков 1988 года, лучший бомбардир и игрок чемпионата Европы 1988 года, обладатель нового рекорда результативности чемпионатов Европы, лучший нападающий чемпионата Европы 1988, член символической сборной чемпионата Европы. Я благодарю организаторов и людей и купаюсь в овациях. Еще мгновение и звучат ответные слова благодарности, обращенные ко всей стране. Спасибо, друзья. Я играл, мы играли и побеждали, для того, чтобы вам стало немного радостнее, что жизнь стала счастливее, что горести и печали остались за бортом. Мы сделали это, мы выиграли, и на ваших лицах я вижу улыбки, а в душе простое человеческое счастье. Это лучшая награда для нас. Я не обещаю, что мы всегда и все будем выигрывать, это почти невозможно, а не люблю давать пустые обещания. Но мы будем играть и будем бороться в каждом матче, идя дальше, становясь сильнее год от года. Нас уже так просто не остановить. Наш локомотив набрал скорости, мчится вперед, к новым победам. Стадион притих, слушая меня, а потом вновь взорвался шквалом аплодисментов, барабанной дробью и выкриками. Спасибо, чемпионы России. Я, махая приветственно руками, показываю наши ви, возвращаюсь в строй. Награждение продолжается, и отдельно озвучиваются наши ребята, вошедшие в символическую сборную Европы. Защитники Раций Кузнецов, полузащитники Михайличенко и Яковенко, форвард Латин. И снова ликование стадиона с уже похоже вечным. Спасибо, чемпионы России. А я думаю, неплохо. Половина сборной Европы у нас в составе. Это и есть признание. Праздник продолжается, и он плавно перетекает в небольшие показательные выступления наших ребят. Это то, что мы показали в прошлом году на клубном празднике, перекочевало уже в сборную. И привычно начинается. Фланговые проходы Бессонова, Демьяненко, Раца, Сулаквилидзе, Добровольского, Литовченко и Биланова с последующими прострелами в штрафную и замыканиями больших, меня, Протасова, Шеренбикова, Михайличенко. Дальние удары тех же, Литовченко, Яковенко, Добровольского, Кузнецова. Чудеса дриблинга в исполнении Заварова, Раца, Биланова, Добровольского и, конечно, меня. Длинные передачи через все поле от Яковенко, Михайличенко, Литовченко. Квадраты, скрещивания, скидки и влетания в штрафную, с немедленными ударами. Все красиво, результативно и сразу становится понятно, почему именно мы чемпионы. А стадион привычно поддерживает каждое наше действие громом аплодисментов и барабанной дробью. Более того, я вижу, что в проходах уже танцуют те самые девчонки из группы поддержки. Это еще добавляет градуса празднику. Но вот заканчивается и эта часть, лишь для того, чтобы плавно перетечь во что-то новое, не менее эпичное. И начинается концерт, а меня посещает дежавю. Снова, как полгода назад, я на трибуне, в первом ряду, а девчонок рядом нет. Нет, то, что Машка и Несса споют, я знал, но видно и остальные девчонки решили вновь преподнести сюрприз. Думаю, и концерт начинается. На поле, битком набитого, стотысячника Лужников выходит Маркиза. Нет, натуральный ангел, моя Машка, и затягивает свой городок, рвущий душу воспоминаниями. Время-время кружит снеги, и разъехались соседи кто куда, и когда дома сносили. Мы с тобой, мой друг, шутили, не беда, раз в году письмо скупое. Поздравление с Рождеством и долгих лет, ровно 8 тихих строчек, и другой какой-то почерк. Все привет, а я, слушая это, понимаю, эта песня хит на все времена, но мы проскочили эти времена, на лихой тройке и уже практически умчались в солнечную Францию. Мы вместе будем вечерами вспоминать про то городок, целуясь на каждом слове, и это будет уже далеко не так тяжело. И вернемся потом, через много лет, чтобы посмотреть, что нового выросло в родных краях. Хорошего и доброго, и может, и я заеду к ней в гости на ту самую родную Украину, которая в этой реальности никогда не станет чужой. Тут я замечаю, что Машка то снова не одна на сцене, вновь прелестная четверка вытанцовывает и извивается у все тех же там-тамов, неведомо какими судьбами вновь оказавшихся на стадионе. Но смотрится классно. Опять схожий образ. Девчонки то ли полуодетые, то ли полураздетые в джинсовые мини, легкие кофточки с платками вместо поясов, вокруг стройных бедер. Сногсшибательная картина, надо признать. Думаю я, а в центр уже выходит Несса, или ладно Ванесса, и выдает свой хит. Йо-и-ле-такси, Игрик-ва паспортаут, Игрик-марчи-паса-усода, Сонсакса-юне, Саннатета-утис-лес-руи-спар-цеур, Тоус-лес-петитс-барс, Тоус-лес-цейнс-найрс, Ет-ласине, Ет-сес-понцку-и-брилленд, Данс-са-цейссе, Ла-мусику-и-йое, Цейест-ла-румба, Леви-и-укс-роц-кау-мамба. Мало кто знает французский, но это тот случай, когда слова уже не важны. Песня льется прямо в душу, что-то там пробуждая, будоража, забирая и стократ оставляя взамен. И неважно, о чем она, тут гораздо больше. И Ванесса тянет эту тему, я девчонки ей помогают, создавая общий образ, вращающийся вокруг нее, ее мысли, ее любви. И песня закончилась, я решаю, что все, сейчас мои милые вернутся ко мне, но неожиданный поворот. В центр выходит один из ведущих и произносит на весь стадион: «Друзья, мы сегодня празднуем победу нашей команды, но, вы знаете, а ведь сегодня у нас почти выпускной. Он прошел пару дней назад, а всего год назад выпустился из школы наш джокер, Даниил Латин. Тогда, как рассказали мне его подруги, он остался без праздника, так тогда получилось. А сейчас они кое-что ему скажут». К ведущему подходит вся моя великолепная пятерка богини и хором произносит: «Даня, прости нас за тогда, мы любим тебя». И я чувствую, как у меня на глазах наворачиваются слезы, а я сижу и не совсем понимаю, что делать в такой ситуации. Вроде все прошло, уже и забыл, но они решили поставить все точки над «и», чтобы дальше пойти по жизни, пойти вместе со мной, не оставляя ничего недосказанного за спиной. Они правильные, честные, хорошие, мелькают мысли в моей голове, а ведущий продолжает: «В какой-то момент, каждый из нас делает свой выбор, и каждый из нас, когда-то окончил школу, кто-то давно, кто-то совсем недавно». В память об этом сейчас прозвучит знаменитая песня, ставшая символом выпускного в нашей стране, и мы приглашаем на поле всех игроков сборной, тренеров и их любимых. Белый танец, друзья, белый танец. Дамы приглашают кавалеров, и на поле хлынул поток ребят из сборной, тренеров и их вторых половин. У меня половин много, и вот они уже метнулись ко мне в первый ряд и вытащили бедного Дана, на танец. Но мы легких путей не ищем, и мне придется танцевать сразу с пятью моими чаровницами. А над полем уже летит знаменитый школьный вальс в исполнении сводного хора русской рок-музыки. Да, там отчетливо слышны голоса Кинчева, Талькова, Бутусова, Цоя и братьев Самойловых. «Сказка, скажете вы?» «Ну, кто-то тут даже арию мистера Хопел», — отвечу я. «И мы танцем под вечное, когда уйдем со школьного двора». Под звуки нестареющего вальса, учитель нас проводит до угла, и вновь назад, и вновь ему с утра, встречать, учиться и снова расставаться. Когда уйдем со школьного двора, для нас всегда открыта в школе дверь, прощаться с ней не надо торопиться. Но как забыть звончи звонка капель, и девочку, которой нес портфель, и танцы, прелестные тела в моих руках кружатся по стадиону и глаза нежно смотрят в глаза. Вот голубые, добрые и ласковые, это Оля, Оленька, та, которую увидел и пропал, а вот уже изумрудные, спокойно улыбаются в каком-то предвкушении. Маша, маркиза, ангелочек, вернувшаяся судьба. Вот синие, смотрит прямо в душу, и так тепло становится. Несса, Ванесса, подарок Франции русскому Джокеру. И карие, которые все время хочется целовать, в которых столько жизни. Наташка, моя детская подруга, ставшая взрослой любовью. А вот снова синие, или серо-синие, как море наше, грозное и ласковое, но я не боясь ни моря, ни этих глаз, я люблю их обоих. Лена, Леночка, та, что свела с ума мое сердце. Танец заканчивается, мы собрались вместе, нашей маленькой ячейкой, несущей столько счастья. Стоим, обнялись, и вдруг весь стадион встает и начинает хлопать, не только нам, все, кто был сейчас на поле, кот танцевал и кто так проникновенно исполнял эту незатейливую мелодию. Еще мгновение, и Оля целует меня, одновременно произнося: «Даня, прости нас за тогда, мы дуры были, такого больше не повторится». «Правда, девчонки?» — и оглядывается на подруг, те кивают и смотрят на меня, а я отвечаю: «Девчонки, я вас люблю, то все в прошлом и закопали, мы идем дальше, вместе и навсегда». И они снова кивают. Мне даже не нужны их слова, признание в любви, мы уже прошли этот этап, я теперь просто чувствую все, спасибо богам, думаю я и слышу в ответ: «Ни за что, ты сам прекрасно справляешься, и девчонок выбрал правильных, хороших и добрых, теперь вперед и только вперед, Эйза, Эйза», думаю я. Сестренка и богиня, как всегда, наблюдает и помогает, когда надо, и теплая улыбка прилетает ко мне в ответ, а я уже иду на наши места, вместе с моими девчонками. Наше выступление в качестве артистов на сегодня окончено, теперь мы только зрители. Уселись, всей шестеркой, почти обнявшись, и наслаждаемся дальше творчеством наших рок-звезд. А на сцене уже Игорь Тальков и его «Я вернусь». Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь. Пусть даже через 100 веков в страну не дураков, а гениев. И, поверженный в бою, я воскресну и спою. На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. А когда затихают бои на привале, а не в строю, я о мире и о любви сочиняю и пою. Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те, и другие, это привал. Я слышу эти гениальные слова и понимаю: а мы уже вернулись, в ту самую страну не дураков, а гениев. И потому все больше песен о любви и все меньше обличения и поиска смысла жизни. И не потому что запретили, просто счастья стало сильно больше, вот и все. И я обнимаю Олю, целую ее и прижимаю к себе, мою тихо млеющую принцессу. А на сцене уже Алиса и ее небо славян. Звездопад, да рокот зорниц, грозы седлают коней, но над землей тихо льется покой монастырей, а поверх седых облаков синь соколиная высь. Здесь, под покровом небес, мы родились. След оленя лижет мороз, гонит добычу весь день, но стужу держит в узде дым деревень. Намела сугробов пурга, дочь белозубой зимы. Здесь, в окоеме снегов, выросли мы, и новые мысли, не особо мятежные, ведь кому надо, мы все уже объяснили. А с собой зачем в мятежность играть? Потому и мысли, просто как констатация факта, для кого-то может и неприятного, но то их проблемы. Да мы русские, и мы другие, не Европа и не Азия, мы сами по себе. Мы из тех, кого и умом не понять, и аршином мерным не измерить. Мы просто есть, и нас надо просто признать и все. И с этой мыслью я уже обнимаю Нессу, мою прелестную француженку, которая не желает ни мерить, ни понимать. Она просто хочет любви и получает ее. И поцелуи, которые прямо сейчас сводят с ума нас обоих. А следующим на сцене и почти продолжая ту же тему уже Виктор Цой, исполняющий свой хит на все времена «Звезда по имени Солнце» и «2000 лет война». Война без особых причин. Война – дело молодых. Лекарство против морщин. Красная-красная кровь. Через час уже просто земля. Через два – на ней цветы и трава. Через три – она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Да, и такое бывает, и было у нас, но уже в прошлом, и хочется верить, что надолго, а может и навсегда. Сейчас не только война – дело молодых. Сейчас к нам начали прислушиваться, и многое стремительно меняется, проходя точку невозврата к трагедии. И поэтому, под звездой по имени Солнце, сейчас все больше цветет любовь. Думаю я, в ответ на слова Цоя, и обнимаю свою Наташку. Поцелую, гибкое и нежное тело в руках, море обещаний в глазах. Обещаний, которым веришь, потому что веришь ей. Потому что она правильная и своя, уже своя. На сцену выходит Наутилус Помпилиус с песней о жизни и пути, апостол Андрей. Видишь, там, на горе, возвышается крест. Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там, на горе, возвышается крест. Под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Бутусов рассказал о христианском видении пути, достижения и развития через страдания. Только вот в большинстве случаев, в каноне, иерархами, конечно, предусматривается достижение для себя, через страдание для других. Я тут не совсем, или точнее совсем не согласен, но песня, конечно, хороша. А по смыслу, я больше верю в предназначение, в удачу и счастье. Для себя, для близких и для каждого. Как там сказал великий поэт, мы рождены, чтоб сказку сделать былью, и мы ее сделаем. Думаю я, а в моих руках, уже настоящая сказка по имени Лена. И поцелуи все дальше уводит нас в тот самый сказочный мир, где все только для нас. И тело явно говорит, что скоро так и будет. Концерт близится, похоже, к своему завершению, и уже Агата Кристи поет свое «Позови меня в небо». Между прошлым и новым заблудиться так просто. Между прошлым и новым непростые вопросы, непростые ответы. Я скитался небрежно. Я искал тебя, где ты был, мой мир безутешен. Я ломал его стены, истребляя надежды, ополаскивал кровью золотые одежды, одиноко и слепо умирал без любимой. Мне казалось, что небо обо мне позабыло. Заблудиться и правда так просто. Прошлое тянет, новое прячется, и пойми, что лучше. Но я понял, и я нашел. Мое прошлое осталось там, за спиной, мое настоящее рядом сидит и блестит глазами. Мое будущее не безоблачно, но счастливое, а если, то мы его таким сделаем. И с близкими, так и со страной. Я Джокер, я поменял законы. Думаю я и обнимаю мою рыжую судьбу, вернувшуюся ко мне, как предвестницу той, что я еще встречу, через десятилетия, чтобы больше не отпустить. Но никто от этого не пострадает. Это мой мир, и я тут устанавливаю правила и законы. А рыжая судьба с готовностью подставляет губы, обещая во взгляде, что это далеко не последнее, что будет с охотой мне отдано во владение. И я верю, потому что если не ей, то кому? А следом уже настоящее завершение концерта, все участники выходят и исполняют тот самый, кинчевское, все это рок-н-ролл, автобусы и самолеты, пароходы и поезда. Сегодня нас ждет Камчатка, завтра Алма-Ата, послезавтра мы станем пить пиво, в Пушкаре или Жигулях. А что с нами будет через неделю, ведает только Аллах. Это чем-то похоже на спорт, чем-то на казино, чем-то на караван-сарай, чем-то на отряды Махно, чем-то на Хиросиму, чем-то на привокзальный тир. В этом есть что-то такое, чем взрывают мир. А я думаю, слыша все это, да, этим взрывают мир, без сомнения. И мы его тоже меняем, делая лучше и правильнее. Мы несем добро и счастье, пусть может для многих, я и выгляжу немного странно. Они странные и я странный, может поэтому в их музыке столько родного и близкого для меня. Но, пусть я и не образец пуританской морали, может и девчонок слишком много, да и отношения наши для многих сомнительны, но мы несем в мир счастье, радость и честность. Ну а если при этом мы занимаем свое место, так что с того, все мы хотим жить и жить хорошо, чего и всем желаем. И я обнимаю свою многогранную любовь, уже обступившую меня со всех сторон и требовательно глядящих в мои честные глаза своими голубыми, изумрудными, карими, серо-синими и просто синими глазами. Глаза разные, души разные, но везде любовь. Она правит бал, и мы сейчас пойдем туда, где этому балу место. Мы уходим, но мы вернемся. Я вернусь, ведь впереди еще столько интересного. Да, перегнать яхту, найти очередную любовь, она прячется, но я знаю где и когда и не отпущу. Выиграть чемпионат Франции и далее по списку дел много, и историй еще будет много. Конец четвертой книги.